Знаете, у каждого человека есть свои маленькие секреты. Некоторые из них связаны со стыдом, другие — с болезненными воспоминаниями. Некоторые — просто безобидны, но вы, тем не менее, никому о них не расскажете. Некоторые расстаются с ними почти сразу, другие годами хранят их в себе. Если вы их когда-нибудь кому-нибудь расскажете, в большинстве случаев это буду я. Этому может быть много предпосылок. На вас может подействовать алкоголь, шумная атмосфера вокруг, наши с вами давние знакомства, понимание количества информации, доверяемой мне в день. Рано или поздно ваш язык так или иначе развяжется. И я внимательно выслушаю все, что вы мне скажете, потому что это часть моей работы, а быть барменом — мое призвание. Пятница — самый лучший день для бара и одновременно самый тяжелый. Рабочие, торговцы, разного рода офисные сидельцы — все они валят толпой, чтобы хорошенько отдохнуть от трудовой недели, развлечься и пообщаться. Гомон обычно стоит такой, что приходится хорошенько напрягать слух, чтобы правильно слышать заказы. Из-за обилия людей в баре стоит довольно тяжелый дух. Иногда происходят драки, правда, никогда не переходящие в массовые. В нашем городке не так много людей, чтобы иметь роскошь помахаться с кем-то незнакомым. Но все это обычно происходит позже, ближе к вечеру. Сейчас же на часах только 6, а это значит, что трудовой день обычных работяг только-только закончился. А мой, соответственно, только-только начался. Первой зашла Молли. Молли была подвижной, полноватой женщиной лет 50. Она торговала в собственной фруктовой лавке и весьма успешно. Причем половину этого успеха ей обеспечивал язык. Дело в том, что, придя в лавку Молли, вы могли узнать от нее абсолютно все новости и сплетни, которые могла предоставить однообразная жизнь в периферии. Причем Молли не только рассказывала, попутно добавляя к покупке пару лишних овощей, но также умела добывать и новую информацию практически из первых уст. Впрочем, овощи у нее тоже были хороши. Сюда Молли обычно заходила после работы, чтобы взять стакан красного вина и попутно пересказать все услышанное за день мне. Подозреваю, что каждый раз она надеялась на взаимность с моей стороны. Но, увы, тщетно. «Ох, Нед, знал бы ты, как тяжело быть старой больной женщиной и лучшим знатоком душ клиентов. Действительно, откуда бы мне знать подобное? Сейчас люди, знаешь ли, очень напуганы». Она сильно понизила голос. «После того случая супруга Эшли жаловалась мне, что ее муж никак не согласился поставить железную дверь, хотя для каждого здравомыслящего человека должно быть очевидно, как сейчас важно. Тот случай — это убийство, которое произошло 2 дня назад и всколыхнуло буквально каждого человека в городе. Жертвой была молодая девушка по имени Кэти. Была спортсменкой, активисткой и просто красавицей. Вдобавок, она сумела поступить в колледж в соседний город, без кредита, что в нашем городке удавалось далеко не каждому, даже и с кредитом. Кто был убийцей, до сих пор неизвестно. А из известного — вот что. Ее закололи длинным острым предметом. Одним ударом и прямо в сердце. Рано утром, когда она приехала с поезда на выходные. И это был кто-то из местных. Ибо слишком сложно было бы не заметить появление, а уж тем более спешное отбытие какого-то чужака в городе, где каждый знает буквально всех остальных его жителей. Хотя Мэтт считает, что Кэти скончалась скорее от рук пьяницы, чем от рук маньяка. Честно говоря, трудно представить, чтобы пьяница мог так точно ударить. Но, с другой стороны, Мэтт — психолог. Я тебе говорила, что на месте явно чувствовался запах алкоголя. Впрочем, довольно необычный. Кларк утверждает, что так могло пахнуть сочетание... Молли была вторым человеком, обнаружившим труп. Дело в том, что Молли приходится отправляться в свой магазинчик еще затемно, чтобы успеть принять свежие продукты и разложить их. Именно она вызвала полицию и подняла тревогу. Как ни странно, несмотря на ее любовь к сплетням и на то, что она была одной из первых на месте преступления, она могла рассказать об этом поразительно мало, хотя продажи в ее лавке в тот день били все рекорды. Даже когда ее начинали расспрашивать прибывшие детективы, она не сумела выдавить из себя ничего, кроме самых общих подробностей и странного запаха. Копы даже начали подозревать ее в запутывании следствия, а то и в совершении преступления, но вовремя спохватились. Молли была, без сомнения, пустословной и порой довольно надоедливой, но абсолютно безобидной женщиной. Да и ей не хватило бы силы и роста, чтобы нанести удар. Тем временем, кажется, она уже почти допила вино. И когда только успела, ведь почти не прекращала болтать. Пока я думал над этой загадкой, Молли, кажется, подходила к концу своего рассказа. «Знаешь, Нэт, я не сильно любила Кэти за то, что она постоянно совала нос не в свои дела. Думаю, нашим бизнесменам это тоже не понравилось. Я считаю, что они приложили к этому руку. Но, как я об этом подумаю, никто не должен так умирать». Она крепким ударом поставила стакан на стойку и стала неловко спускаться с высокого табурета. «Приятного вечера, Молли. Думаю, вскоре детективы найдут того, кого ищут». Мне же никак не давал покоя специфичный запах алкоголя возле трупа. Сама Кэти, естественно, не пила. Это было невозможно при той жизни, которую она себе выбрала. Значит, это запах того, что пил убийца. Да такой, что не выветрился за несколько часов, прошедших с момента убийства до обнаружения. Я знал об алкоголе, казалось бы, все. Но, честно говоря, до этого происшествия не подозревал, что такие свойства в принципе существуют. Ну что ж, 7 часов. Зал потихоньку наполнялся народом. Пока я спокойно успевал обслужить всех, перебрасываться парой слов о жизни и даже протирать пивные кружки. Потом такой роскоши у меня не будет. Сегодняшний вечер был особенным. Рабочие общались между собой на редкость тихо, пили много и в дартс почти не играли. Будь обстоятельства иными, я бы не нарадовался такому исходу. Но сейчас в воздухе гудело напряжение. Оно и понятно. Все случилось слишком недавно. Вдруг зашел забулдыга Джо. Хотя ходьбой это можно назвать, только если вы так же пьяны, как и он. На середине пути он комично поднял руку вверх для приветствия, чуть не потеряв при этом равновесие, изрядно разрядив обстановку. Кое-где послышались смешки. Но когда он запутался в ножках табурета и опрокинулся вместе с ним, поднялся настоящий хохот. Неизвестно, кто и когда дал ему кличку, но она ему на 100% подходила. Никто никогда не видел его трезвым, впрочем, как и работящим. Ведя глубоко социальный образ жизни, он как-то всегда умудрялся находить деньги на выпивку. И, кажется, он был всегда. В первый же день, когда я был еще молод, и моя жена была жива, он стал моим первым посетителем, а впоследствии завсегдатаем. Иногда у меня даже возникают сомнения по поводу того, что было первично. Я ли построил бар на месте обитания Джо, или он появился, как только я построил подходящее для него место? Я никогда не отказывал ему в обслуживании, хотя некоторые не хотели быть с ним в одном баре. С ним было забавно общаться. К тому же он часто невольно развлекал посетителей. Да и несмотря на вид типичного бомжа, от него никогда не было вони и проблем, что не всегда могли обеспечить те, кто на него жаловался. «Привет, Джо! Тебе как обычно?» Под «обычно» подразумевался дешевый крепкий алкоголь, который вышибал с одного стакана любого, кроме Джо. На вкус ему, кажется, было плевать. Один раз я интереса ради смешал ему остатки с разных бутылок. Он даже не заметил разницы. «Не, Нет, сегодня я хочу томатного сока». «Это шутка? Сколько я его знаю, а это без малого 15 лет, он никогда не просил томатного сока». Но нет, кажется, он действительно не шутит. Слава богу, я тоже люблю томатный сок, и у меня есть немного в холодильнике. Пока наливаю, спрашиваю. «Старина, неужто тебя так проняло арест полицейских? Помните, я говорил, что Молли была второй, обнаружившей труп Кэти? Так вот, Джо был первым. Более того, он снял с нее часы, благодаря которым все, собственно, об этом и узнали. И в первую очередь детективы. Ставлю ему заказ». «Да что мне этот арест? Думаешь, в тюрьме мне будет сильно хуже, чем на улице? Отнюдь!» Он важно поднял палец вверх. «Может, и ты, как и те болваны в форме, думаешь, что я снял часы, чтобы продать их, а?» «Вообще-то, каждый человек в нашем городе именно так и думал». «Конечно, нет, Джо. О, хоть у кого-то сохранились мозги. Эти детективы думают, что это я ее убил. Как будто часы за 10 баксов могут натолкнуть меня на такое. Вот скажи, Нед, я хоть раз пил у тебя в долг?» «Ни разу. Это правда. Это еще одна причина, по которой я никогда не выгонял его». «Знаешь, Нед, на самом деле мне очень нравилась Кэти. Это был единственный человек, которого хоть как-то заботила моя жизнь. Посмотри на этих работяг. Они смеются надо мной, потому что я жалок. Но разве они сами не станут такими же через пару часов? Они смеются лишь потому, что сейчас в лучшем состоянии, чем я. А Кэти... Кэти была совсем другой. Ее такое положение дел не смешило, наоборот, удручало». Он залпом выпил полстакана сока. Интересно, почувствовал ли он его вкус сейчас? «Она даже сумела организовать сбор средств на улучшение жизненных условий бездомных в нашем городе. Хотя все эти бездомные представлены одним единственным экземпляром – мной». Джо, правда, все собранные деньги пропил. С тех пор Кэти даже никогда не заговаривала с ним. Хотя, как мне признавался Джо, ему было жутко стыдно перед ней. Да что толку? Вдруг он поднял свои слезящиеся глаза на меня. «В моей жизни было всего два человека, которым было не наплевать на меня. Твоя жена, не позволившая тебе выгнать меня в первый же день». Что ж, это была третья и, пожалуй, самая веская причина, почему Джо мог свободно посещать мой бар. Маргарет не простила бы меня, если бы я ему отказала. «И, Кэти, знаешь, почему я взял эти чертовы часы, Нед? Они все еще хранили тепло ее руки». Мог ли он совершить убийство? Я покачал головой, протирая очередной стакан. Он был физически слаб, и до этого он прекрасно 15 лет обходился без грабежей. К тому же у него вряд ли бы нашлось такое необычное орудие убийства, которым совершено преступление. Больше он за вечер не промолвил ни слова. а глубоко за полночь вовсе ушел, оставив недопитый стакан с томатным соком. Бучер был высок и невероятно крепок. Тяжелая работа на заводе закалила его, а уважение товарищей вкупе с работающей головой позволило ему быстро стать начальником участка. Сегодня он несколько припозднился, но как только он вошел, его тут же начали громко приветствовать со всех сторон. Он заказал свое любимое темное пиво, но не стал, как обычно, уходить от стойки к столам. Вероятно, устал от постоянного общения с работягами. Ему хотелось отдушины в виде меня. «Здорово, Нед. Скоро у меня будет полно работенки. Наша компания меняет прошлые условия страхования рабочих за небольшую прибавку к зарплате. А знаешь, что это значит?» «Скоро у нас появятся новые рабочие места». «О, эта история — давний камень преткновения. Раньше рабочие работали вообще без страховки, и всех все устраивало, кроме одного человека. Он-то и добился через суд, чтобы компания оформляла обязательные договоры страхования со всеми рабочими». Поскольку удовольствие это не дешевое, компания провела сокращение и вдобавок срезала зарплату. Многим пришлось ездить в соседние города на заработки. А тем самым человеком, добившимся введения обязательной страховки, была Кэти. «Мне стоит тебя с этим поздравить?» «О, безусловно. Хотя это и случилось из-за таких драматических обстоятельств, но в город скоро потекут рабочие деньги, а на местах будут нужны новые начальники». Он сидел, хитро сощурив один глаз. «Интересно, мог ли он ради этого пойти на преступление? Роста и силы ему хватает с лихвой. С другой стороны, вряд ли жена бы выпустила его в 4 утра, когда произошло убийство. Да и о выгоде этой до убийства можно было рассуждать лишь гипотетически. Я тут же принял важный и серьезный вид, как и подобает при разговоре с солидным человеком. «Бут, в таком случае у меня есть к тебе просьба. Когда ты станешь нашим мэром, не забудь о старине Неде, у которого ты, бывало, пил в долг. Не переживай об этом. Несмотря на давление общественности, я окажу тебе и твоему бару всякое содействие», — сказал он, смеясь себе в кружку. Под общественностью он имел в виду свою жену Лизи, которая была, мягко говоря, очень не в восторге от того, что мой бар находится как раз на пути от завода к дому Бута. Частенько она приходила и устраивала громкие семейные сцены. К счастью, Бут обычно сопротивлялся недолго и смирно уходил домой. К 10 стали постепенно подходить офисные. Работники банка, администрации города и мелких компаний, расположившихся в единственном приличном здании. Они приходили позже, так как часто сидели в офисах допоздна, под страхом в противном случае лишиться работы. Одним из них был Брюс. Он был главным и единственным бухгалтером одной из тех мелких компаний. Сейчас он переживал тяжелый развод и в последнее время сильно зачастил ко мне. Обычно это плохой признак. Сначала он хотел сразу подсесть ко мне, но, увидев Бута, передумал. Они не ладили между собой. Для Брюса здоровяк был слишком громким и напористым. Но когда Бут отошел к своим, он стремительно поменял локацию. «Нед, дай мне что-нибудь для успокоения нервов. Я никогда не стоял на месте и всегда любил эксперименты. Собственно, это одна из причин, по которой мы с женой и открыли этот бар. Она увидела, как можно совместить мое хобби и бизнес, и уговорила меня взять кредит на открытие. Я открыл, или, может, даже изобрел, великое множество коктейлей на разные случаи жизни. Без лишнего хвастовства замечу, что это первая из причин, почему мой бар лучший в городе. Вторая заключается в том, что он в нем единственный. А лучшим моим дегустатором был как раз Брюс. Удивительно, но он мог довольно точно описать, что он чувствует, и даже дать прогноз, будет ли такое продаваться. Взамен он иногда спрашивал рецепты и готовил самостоятельно. Исключительно для личного пользования, что меня вполне устраивало. Я смешал ему каплю на лотосе. Коктейль, мягко отдающий в голову, пробуждающий внутренние силы и возрождающий дух. Это, кстати, слова самого Брюса. Капля на лотосе — это то, что надо. Знаешь, у меня никак не выходит из головы та ночь. Все могло бы быть по-другому, ведь если бы не чертовы таблетки. Убийство Кэти произошло прямо перед его домом. Утром, когда его разбудили детективы, его глаза были полны ужаса, но он не мог рассказать решительно ничего. Все дело в том, что из-за неурядиц в жизни, развода и проблем на работе он страдал жуткой бессонницей. Чтобы хоть как-то заснуть, он принимал каждую ночь тяжелое снотворное. Когда убивали Кэти, он не услышал ни звука. Впрочем, детективы ему не слишком поверили, и теперь он вдобавок был подозреваемым в тяжком преступлении. «Да что ты, Брюс, так бывает, дружище, нечего себя корить. Просто глупое стечение обстоятельств. Понимаю, тебе сейчас не сладко, но постарайся пережить это». «О, да, все из-за этой девчонки. Сперва она испортила мне работу, расстроила мне брак. Теперь из-за ее смерти я рискую попасть в тюрягу. Просто великолепно». Дело в том, что Кэти недавно пропихнула инициативу на уровне властей штата передать под культурное учреждение большинство помещений и площадей, принадлежавших городу и находящихся в дешевой аренде. Даже я чуть не попал под это дело. Компания, где работал Брюс, должна была выселиться первой, так как у нее обнаружились крупные несовпадения между дебетом и кредитом. «И угадайте, кто это раскопал?» «Ага, Брюса тут же уволили. А также после всей этой истории от него одним днем съехала жена и подала на развод. А теперь вот еще и это. Он стал отпивать каплю небольшими глотками. Почему-то он всегда пьет понемногу. Видимо, растягивает удовольствие». Впрочем, почти все офисники обычно пьют тихо и долго, в отличие от рабочих. Тут обратно подвалил Бут с пустой кружкой и уже в крепком подпитии. «Нет, будь добр, повтори. Уверен, что стоит?» Ответом мне послужил взгляд настолько красноречивый, что я без лишних вопросов налил ему кружку. Вдруг Бот схватил Брюса за шкирку и, глядя ему в глаза, угрожающе проговорил: «Если я узнаю, что это был ты, мои парни разберутся с тобой быстрее, чем ты успеешь допить свою дрянь. Бот, прекрати немедленно, или я сейчас выйду из-за стойки и тебе не поздоровится». Моя угроза не была лишена оснований. Я лишь немного уступал Буту по росту, но существенно превосходил по весу. К тому же я плотно занимался боксом в свое время, а тяжелые ящики с алкоголем позволяли мне не растерять форму полностью. Да и не стоило называть один из моих лучших коктейлей дрянью. Ох, не стоило. Бот тут же отпустил Брюса, и в этот момент в бар влетела его жена. Естественно, в самый неподходящий для Бота момент. Голос ее был тонок, как лезвие, и жалил не хуже. «Мистер Бутчер Тремос, неужели вы опять заблудились по пути в ваш дом? Вы позволяете себе не только пьянствовать, когда жена ждет вас, но и драться с почтенными клиентами, которые вам решительно ничего плохого не сделали. Идите домой немедленно, и не дай бог вы где-то задержитесь по пути!» Бут проговорил что-то невразумительное и быстро вышел из бара, чуть не вышибив при этом дверь. А жена Бута резко обернулась ко мне. «А я-то думала, хоть бы здесь он умиротворен, спокоен и счастлив. О, что стоишь, налей хоть даме чего-нибудь». «Сегодня все определенно идет не так, как обычно». «Честно, я никогда не видел, чтобы Лиззи хоть раз что-то пила. Возможно, потому что она хирург. Видимо, она на грани». Налив ей стандартный ягодный коктейль, я наблюдал, как она пила, изредка резко качая головой и порывисто сопя. Вдруг она резко подняла взгляд на меня, будто обдав ледяной водой. Я вдруг понял, почему она никогда не пьет. Она никогда не может опьянеть достаточно, чтобы ее взгляд потеплел. «Скажи, Нед, ты ведь его лучший друг. Он смотрит на другую?» «Честно, такой вопрос поставил меня в тупик. Он мне ничего такого не рассказывал. Более того... Он строит планы на будущее с тобой, Лиззи». Вдруг она резко сорвалась в крик. «Не ври мне! Я знаю, что ты его прикрываешь! Я же видела, как он смотрел на Кэти, будь она неладна, несмотря на все, что она сделала! Я же понимаю, что он готов скорее затеряться в твоем гребаном баре, чем прийти домой! Я же слышу, какие слухи ходят о моей семье, несмотря на то, что я лечу вас всех!» Она вдруг резко успокоилась, как будто из нее выкачали весь воздух. «В последние дни он сам не свой. Очень раздражительный, очень злой. Как будто смерть этой сучки теперь не открыла перед ним самые широкие возможности». Она разбила стакан об стол, расплакалась и, быстро расплатившись за себя и супруга, выбежала из бара, чтобы раствориться в ночи, как и ее муж незадолго до этого. Она явно была рада смерти Кэти. Но подходит ли на роль убийцы? Мотив у нее был хороший, да и хирург уж точно знает, где сердце. Но тут те же две проблемы. Она малоростом, а Бутчер вряд ли не заметил бы ее отсутствие. Ближе к полуночи в бар зашла Хлоя, по пути до стойки собрав на себя множество липких пьяных взглядов. Она окончила школу год назад и работала сейчас продавщицей в супермаркете, делая половину плана за счет приятной фигуры и милой, свойственной редким девушкам доброжелательности. «Знаете, у меня за долгие годы работы бара появились некоторые собственные приметы». Одна из них заключается в том, что если любой человек посетит мое заведение после совершеннолетия больше трех раз, то в нашем городе он останется навсегда. Хлоя посещала меня в седьмой, хотя прошло не больше месяца с ее дня рождения. «Эй, Нед, когда ты уже обанкротишься? Как только ты перестанешь сюда приходить, дорогая, я сразу потеряю всю свою прибыль и разорюсь окончательно». Она весело захохотала и заказала себе светлого пива. «Мне нравится общаться с молодыми людьми. Их не сковывают заботы, не сковывает опыт. Они еще могут широко думать и свободно судить. Многим это не нравится, однако, когда в сотый раз слушаешь от очередного посетителя пересказ новостей с федерального канала, начинаешь по-настоящему ценить тех, кто может рассказать что-нибудь интересное и о своей жизни тоже. Эх, Молли, наверное, тоже когда-то была способна на это. С Хлоей же мы болтали о всякой чепухе. Она рассказала, что на работе один интересный ей парень ходит на кассу только к ней, и, наверное, это что-то значит. Недавно она уже с бывшими одноклассниками ходила на пикник в пригород большой компании. По большому секрету рассказала, что копит на поездку в соседний штат. Говорят, там красиво. Но... так или иначе, наш разговор не смог не свестись к тому, что произошло с Кэтти. Знаешь, Нэт, на пикнике многие отметили, что они рады тому, что случилось. Слишком многие ей завидовали, что ли? Девчонки за красоту и то, что, имея возможность выбрать любого, о котором они мечтали, она всех презрела и переехала. Парни за то, что их недооценили по достоинству, и что девчонка сумела сделать то, на что они оказались неспособны. В целом, было много едких замечаний на этот счет. Все они пророчили, что большой город развратит ее, когда она уехала. Это давало возможность их самолюбию немного утешиться. Нет, это было так мерзко. Я больше не хочу ходить с ними на пикники. «Не могу с тобой не согласиться». «Нет ничего хуже, когда пытаются облить грязью все, чего человек добился». «О, ну хоть кто-то меня понимает. Думаю, твоей жене жутко повезло с тобой». «Да не реагируй ты так». Она немного помолчала. «Как раз достаточно, чтобы я успел унять внезапно поднявшиеся чувства». «Надеюсь, детективы скоро найдут убийцу». «Недавно они меня допрашивали, как и всех, кто учился с Кэти. Знаешь, там про отношения, конфликты и прочую такую муть. Они сказали, что кто бы ни был убийцей, скоро его вычислят. Тело уже отправлено на экспертизу, и, зная все о характере убийства, им не составит труда этого сделать». Голос ее звучал все тише и тише. Но вдруг она проговорила с какой-то неумолимо внутренней силой. «Я просто мечтаю посмотреть этому человеку в глаза». «О, Хлоя, если бы ты только знала, как я мечтаю о том же, милая». Довольно скоро она начала собираться домой. И хотя вокруг нее сразу появилась стайка молодых людей, готовых проводить ее до дома, сегодня добиться ее расположения им было не суждено. Последние посетители допивали выдохшиеся напитки, чтобы разойтись по домам. Был уже час ночи, а в два бар закрывался. Брюс так и не смог за пару часов полностью прийти в себя. Конечно, это не так уж и легко после того, как тебя потрясли за грудки и предъявили столь серьезную угрозу. Особенно, если угроза исходила от Бута. Или дело заключалось не только в этом. Как стал бы вести себя такой человек, как Брюс, если бы он и вправду совершил такое преступление? Да вряд ли его реакция бы сильно отличалась от сегодняшней. Да и по росту он подходил как нельзя лучше. Конечно, он немного обрюзг, постоянно сидя в офисе. Но кто знает, на что способен человек в состоянии аффекта. У себя он готовил коктейли по моим рецептам и наверняка имел в доме что-нибудь наподобие ножа для колки льда. Вдруг меня озарило. Думаю, я нашел того, кого невольно искал весь вечер. Осталось дело за малым. Эй, Брюс, у меня есть для тебя кое-что новенькое на дегустацию. Я смешал ему коктейль, который придумал совсем недавно. Он немного смазывал ощущение реальности, придавал всему телу некоторую легкость, но при этом совершенно не сковывал координацию. Я назвал его «Ночной бриз». Классное название, правда? Это потому, что он терпко и приятно пахнет. В этот раз Брюс выпил коктейль залпом. Глаза его расширились. «Какой приятный напиток. А что за рецепт?» Я рассказал ему все в мельчайших подробностях. «Однако, Брюс, этому напитку нужен лед. Холодильник для охлаждения не подойдет. У тебя же есть нож для колки?» Он скорчил обиженную мину. «За кого ты меня держишь, Нед?» «Да ладно, просто хотел убедиться, дружище. И сколько с меня за этот нектар богов?» «За счет заведения, за все, что ты для меня сделала». Дальше мы с ним тепло распрощались. «Теперь нужно сообщить все необходимые сведения Молли. Аккуратно, чтобы она сама обо всем догадалась. Она сумеет ретранслировать эту догадку каждой женщине города. С мужчинами же справиться будут. Его ненависти хватит, чтобы он поверил на слово, а его энергии, чтобы остальные поверили ему». Забулдыга Джо, как выяснилось, превосходно находит предметы по утрам. Что ж, думаю, орудие преступления возле дома вскоре им же там и обнаружится. Дальше в игру вступят детективы. Вероятно, они проведут обыск, обнаружат домашний бар. От Брюса будет идти странный запах алкоголя, который, вероятно, узнает Молли. Малышка Хлоя найдет те глаза, в которые так хочет посмотреть. А вот я, к сожалению, нет. Знаете, что самое трудное, когда работаешь барменом? Тебе некому доверить свои секреты. Недавно я сказал вам, что инициатива Кэти чуть не коснулась моего бара. Это не совсем так. На самом деле, через месяц я должен буду покинуть помещение, чтобы город мог разместить здесь библиотеку. Это известие было для меня как пощечина и удар под дых одновременно. Примерно так же было 7 лет назад, когда умерла от рака моя жена. Единственное, что от нее осталось, это этот бар, обустроенный ее руками. Только он позволил мне не сойти с ума тогда. Я даже переименовал бар ее именем. Когда я узнал о предстоящем выселении, я был настолько сильно выбит из колеи, что впервые за всю жизнь напился на работе. Да, тем самым новым коктейлем, что смешал тогда. Напился и... даже забыл в кармане небольшой нож для колки льда.